ходят в одной упряжке с нашинской партией. И даже сам Столыпин в свое время пощадил таких эсеров. Предал суду только фракцию социал-демократов. И атаман Сотников в таких же эсерах ходит, и генерал Кочингин, и Востротин метит туда же. Да все они туда и сюда. А лучше бы прихлопнуть все партии, чтоб люди делом занимались, а не митинговали, не жрали чужих крабов. Не потягивали чужие вина, они ж денег стоят. Золото пьют и жрут, каждая бутылочка на золотую ладонь положена не задарма. Сухомлинова поминают великого князя Николая Николаевича, генерала Брусилова. Ах да, война же. Это ничего, война. Необходимо, как пиявки, без нее не прожить. Народишко заскорузнет в сонности. Война, она ничего, стоящее дело. Обороты поднялись, банковские реестры пучатся от прибыли. Давай, давай. Деньги гребут лопатами. Не все, конечно, а деловые люди. Как вот Гадалов, Чевелев, Востротин, и он, Юсков. Старик чмокает губами, думает. Плавно, без нажима, ему никто не мешает, без речи обошлись. Все заняты разглагольствованием генерала Кочингина, Краснобай. Что еще за советы солдатских депутатов? Что-то вроде из 905-го. Тогда такие же советы объявились, как на грех уши заложило. Шипит и шипит в ушах, будто вода вскипает. Хоть бы кто рядом сидел, спросить бы. Вот и мексиканец заговорил. Фу, как невоздержанно и непочтительно. Генерал же перед ним. Что он бубнит про революцию в Мексике? Еще чего не хватало. Пьют, пьют, пьют, золото пьют. А пустыми словами расплачиваются. А все она, блудница и скверна. Старик налил себе коньячку, сплеснул на брюссельскую скатерть, выпил. Огонь ударил по жилам, и в ушах что-то щелкнуло. Еще налил рюмочку и, не закусывая, пропустил по горлу пламя. Совсем хорошо. Так-то, господа, великолепные крабы. Акутао Саямо, пальчики оближешь. Шельмецы япошки, флотилии рыбаков держат в русских водах. И за наших же крабов, из наших же карманов золото цедят наглецы. Дарьюшку заговаривал серый черт, навязчиво заставляя выпить рюмочку выдержанного бургундского вина. Да еще старая дева бубнила, и Дарьюшка сдалась. Потом еще рюмочка, и кровь кинулась в щеки, и Дарьюшка подумала, я, кажется, совсем пьяная. Сотрапезники показались ей неестественно возбужденными, комичными, особенно генерал с его трубным голосом, призывающий к строжайшей дисциплине в армии. В казачьем войске, без чего нельзя побить немцев, австрийцев, венгров, турок и болгар. К чему бить немцев? Какие странные мужчины. Им бы только кого-то бить и самим быть битыми. Ни милосердия и ни любви к ближнему, я пьяная, пьяная, пьяная. Случайно столкнулась с призывными глазами Исаула Потылицына. Он так и впился в Дарьюшку. Хотел что-то сказать, но Дарьюшка нашла в себе силы отвернуться. А тут опять серый черт. Ви необыкновенно молчаливый мисс Дарья. Мадам Юсков, ви родственница господин Юскова? Одна фамилия. В Америке очень много одна фамилия. Ви поехал бы Америка? Нет. Почему? Я русская. В Америка очень много русских людей. Очень много. Америка — интернациональный государств. Великие штаты, изумительные совершенства. Я бы мог дать вам дорогу Америка. И вы был бы очень счастлив, мисс Дарья. Твердое имя, мисс Аина Мягчий.